когда входишь в Лестер, сразу попадаешь в зал, где стоят столики, покрытые скатертями в красную шашечку, действительно, как в бистро. Сбоку вдоль стены расположена длинная стойка с медной подножкой. Дальше дверь идет в зал поменьше. В нем у окна, выходящего на Лексингтон-авеню, стоит столик, за которым, если захотеть, могут поместиться человек 8 или даже 10 добрых друзей. По негласному обычаю этот стол считается английским. Здесь своего рода клуб, и сюда по вечерам, и даже на исходе дня собираются бриты, сливки лондонского общества, временно проживающие в Нью-Йорке. Заходят и уходят, только пропустят стаканчик другой и, ну, и послушают английские голоса. Голоса. Уютный гомон голосов уже стоял в зале, когда Фэллоу туда вошел. За английским столом Тони Мосс и Каролина Хефштенг, и Алекс Брит Уитерс, которому принадлежит Лестер, и Сент-Джон Томас, директор музея, а заодно подтихую и агент по продаже картины, его сердечный друг Билли Кортес, венесуэлец, который учился в Оксфорде и, считай, все равно, что англичанин, и Рэчел Лэмпвик, одна из двух дочерей лорда Лэмпвика, которую папаша содержит в Штатах, и Ник Стоппинг, газетчик-марксист, вернее сказать, сталинист, зарабатывающий на жизнь льстивыми статьями из жизни богатых для таких изданий, как «Дом и сад», «Искусство и антиквариат», «Знаток». Судя по количеству бутылок и стаканов, сидят уже давно и скоро начнут искать, кто бы сегодня за них расплатился, если, конечно, Алекс Брит Уитерс, хозяин. Но нет, Алекс счет не забывает. Фэллоу присаживается и объявляет, что начал новую жизнь, и пусть ему подадут только апельсиновый сок и газировку. Тони Мосс сразу поинтересовался, как это понимать. Он бросает пить или платить? Фэллоу на Тони не обиделся, он ему симпатизирует. Поэтому он со смехом отвечает, что сегодня о деньгах вообще речи нет, поскольку с ними за столом сам их щедрый хозяин Алекс. Алекс ответил: «Только не твой». Каролина Хефтшнек сказала, что Алекс оскорбил Питера в его лучших чувствах, и Фэллоу подтвердил, что так оно и есть, а посему он вынужден изменить свое решение. Пусть официант принесет ему коктейль «Саутсайд». Все рассмеялись, потому что это намек на Эшера Херцфелда, американца, наследника миллионного дела «Херцфелдовское стекло», который вчера закатил Алексу страшный скандал из-за столика. Этот Херцфелд всегда доводит до исступления официантов и барменов, заказывает водочный коктейль «Саутсайд», чудовищный американский напиток, который смешивают с добавлением мяты, а потом жалуются, что, мол, мята выдохлась. За столом пошли анекдоты про Херцфелда, потом переходят к дежурной теме – домашние нравы американцев. Американцы страдают извращенным комплексом вины и поэтому всегда знакомят гостей со своими слугами, особенно люди вроде Херцфелда, таково мнение Рэчел Лэндвик. Потом говорят о женах, об американских женах, которые деспотически командуют мужьями. Ник Стоппинг говорит, что открыл причину, по которой бизнесмены Нью-Йорка устраивают себе такой длинный обеденный перерыв. Это единственное время, когда они могут улизнуть от жен на любовное свидание. Он собирается для ярмарки тщеславия написать статью «Секс в полдень». Тут официант и вправду принес Питеру Фэллоу коктейль «Саутсайд», и он среди общего веселья, тостов и сетований на то, что мята явно выдохлась, выпивает один стакан и заказывает второй. Очень вкусный напиток, между прочим. Алекс их покидает и идет проверить, как обстоят дела в большом зале, а в это время появляется Джонни Робертсон, художественный критик и рассказывает смешную историю, как вчера один американец на открытии выставки упорно называл итальянского посла и его супругу по имени, а Рэйчел Лэмпвик, кстати, рассказала, что когда одного американца познакомили с ее отцом и сказали «это лорд Лэмпвик», тот ответил «привет, Ллойд». Однако американские университетские профессора очень болезненно реагируют, если забудешь назвать их доктор, заметил Сент-Джон. Каролина Хепчнек выразила недоумение, почему американцы пишут обратный адрес обязательно на лицевой стороне конверта. Фэллоу заказал еще один Саутсайд, а Тони с Каролиной предложили откупорить еще одну бутылку вина. Фэллоу высказал мысль, что пусть бы янки называли его по имени. Это было одно. Но зачем они делают из него уменьшительное Пит? У них в Сити Лайт все янки зовут его Пит, а Найджела Стрингфэллоу – Найдж. И еще они носят псевдополковые галстуки, которые за версту бросаются в глаза, так что ему стоит увидеть издалека такой вопиющий галстук, как у него сразу же включается условный рефлекс, и он уже с дрожью ожидает, что сейчас его назовут Пит. Тут до Фэллоу начинает доходить, что он уже назаказывал выпивки на $20. Каковы $20, он отнюдь не намерен платить из своего кармана. Словно связанные коллективным подсознанием по Юнгу, Фэллоу, Сент-Джон и Ник, Тони одновременно осознают, что пора ловить на крючок карася. Но кто будет этим карасем? В конце концов, Тони первый кричит «Hello, Ed!» и с самой сердечной улыбкой машет рукой, подманивая к столу долговязого американца. Американец хорошо одет и вполне не дурен собой. У него аристократические черты и нежные, гладкие, розовые, покрытые пушком щеки, как два персика. Эд, я хочу вас познакомить с Каролиной Хевченк. Каролина, это мой добрый приятель Эд Фиск. Следуют одно за другим приветствия. Тони знакомит молодого американца со всеми, кто сидит за столом. Затем он провозглашает. «Эд, это принц Гарлемский». «Ну что вы!» — смущается мистер Эд Фиск. «Истинная правда!» — настаивает Тони. «Эд — единственный известный мне человек, который может исходить Гарлем вдоль и поперек, из конца в конец, по магистралям, переулкам, девиц, куда ему вздумается». Хоть в хоромы, хоть в лачуги, хоть во дворцы, хоть в притоны. В любое время дня и ночи и всюду встретить самый радушный прием. «Тони, вы страшно преувеличиваете», — возражает мистер Эд Фиск. И краснеет, но при этом польщенно улыбается, давая понять, что преувеличение не так уж далеко от истины. Его усаживают за стол и спрашивают, что он будет пить. Он заказывает. «Ну?» «А что новенького в Гарлеме, Эд?» Мистер Эд Фиск краснеет еще пуще и признается, что как раз сегодня был в Гарлеме. Имен он не называет, но у него состоялась встреча с одним субъектом, к которому он приехал со щекотливым поручением вырвать долг в довольно круглую сумму – $350 000. Рассказывает он сбивчиво, с заминками, потому что старательно обходит вопрос расовой принадлежности субъекта, а также и происхождения денег. Но англичане смотрят ему в рот и восторженно ловят каждое слово, как будто он самый лучший рассказчик, какого им довелось услышать в Новом Свете. Они ухмыляются, они покатываются со смеху и хором подхватывают концы фраз. Ну, прямо мюзикл Гилберта и Салливана. Мистер Эд Фиск распаляется, говорит все увереннее, свободнее. Выпитый стаканчик сделал свое дело. Фиск, не скупясь, вываливает самые драгоценные, пикантные гарлемские подробности. а его окружают такие приветливые английские лица, сияют улыбки. Умеют же люди ценить дар непринужденной беседы. Он щедро, не глядя, заказывает выпивку на всех. Фэллоу получает еще один коктейль «Саутсайд», а американец рассказывает про зловещего верзилу по прозвищу «Красавчик», у которого одна большая золотая серьга в ухе, но настоящий пират. Англичане осушили свои стаканы и один за другим уходят. Первый Тони, потом Каролина, за Каролиной Рэйчел, за ней Джонни Робертсон, за ним Ник Стоппинг. Когда Ифэллоу, извинившись, тихой скороговоркой поднялся и вышел, за столом остались только Сент-Джон Томас с Билли Кортесом. И Билли тянул Сент-Джона за рукав, так как в восхищении, с которым его друг внимал этому богатому пупсику с нежным, как персик, лицом, он уловил определенную толику неподдельности. На улице Фэллоу представил себе, на какую сумму счет сейчас подадут молодому мистеру Фиску, и в темноте блаженно пьяно ухмыльнулся. «Под 200 подлетит». «Ничего, заплатит бедный карасик и не пикнет. Ох уж эти янки! С ума сойти!» Осталось только разрешить проблему ужина. Ужин в Лестере, даже без вина, это самое малое $40 с носа. Фэллоу плетется к телефонной будке на углу. Есть, например, такой Боб Баус, редактор одного американского журнала. Должно сработать. Конечно, его костлявая сожительница Мона, как там ее, трудно переносима, даже когда молчит. Но ничего в жизни не дается даром. Он входит в будку, опускает четвертак. Если повезет, то через какой-нибудь час он уже снова будет в Лестере и будет есть свое любимое блюдо – пулярку «Вожделение», которое особенно хороша с красным вином. Ему больше всего нравится «Вьегалюш» – французское в бутылке с занятным таким горлышком.